Он принес две одинаковые тетради в софьянных обложках с золотыми литерами «А» и «А». Он раскрыл одну из тетрадей и показал страницы, исписанные красными чернилами. Он раскрыл вторую, исписанную черной тушью. У полковника Шванка был каллиграфический почерк. Он сказал, что выписал красным распоряжение, приказы, указания графа Алексея Андреевича черными, как были исполнены, то есть испоганены его приказы, распоряжения, указания. Он покачал тетрадь на ладонях вытянутых рук, будто взвешивал. «Здесь», — сказал полковник, поведя подбородком в сторону тетради черной, «здесь все, или точнее многие преступления и проступки, опорочившие без вины виноватого графа Алексея Андреевича. И все это выписано мною из его приказов, беспощадно изобличавших разного рода начальство. Не граф Алексей Андреевич породил аракчеевщину. Нет, аракчеевцы породили аракчеевщину. Да, согласен, введение нового порядка сопровождалось жестокостями. Опять напомню Петра Великого. Ему, повторяю, все в зачет. А графу все в начет. И какая новина произрастает с легкостью лопухов подзаборных? Против картофеля уж на что польза самоочевидная? Разве не бунтовали? О, не хочу бросать камень в наш народ. Немецкий Бауэр тоже не желал, тоже противился указам верховной власти. А самая большая мина, которую под графа подводят, так это, известно, бунт 31-го года. Хорошо-с. Но как же не принять в расчет холеру? Холера и была капитальной причиной. Как раз в том же 31-м году во Францию заявилась. Во Франции никаких военных поселений, а чернь-то бунтовала, чернь-то кровь пролила. Нотис, что скажете, господа? Вопрос был риторический. Он не давал нам и рта раскрыть. Его сейчас и на рысаках нельзя было объехать. Он тетрадь черную сменил на красную. А здесь, господа, высказаны мысли великие, предназначения благородные. По секрету и шептом, ей-богу, не уступают 10 заповедям. Все эти пустяки с мундирами, нумерацией домов и прочее, давайте-ка в угол за печку. А наперед такое. Я пересказываю, разумеется, по памяти, но за смысл ручаюсь. Да и как было такой аракчеевщине не вклиниться в память? Полковник располагал полным текстом положения о выдворении военных поселений. Из 99 пунктов прочел лишь некоторые. Нет, не прочел, возвестил. Беднейших в материальном отношении поселян отделить по табели имуществом, дабы имели возможность улучшивать свое состояние до степени благоденствия. Наряды на общие работы производить так, чтобы не херело домашнее хозяйство. Недостаток земли восполнять расчисткой лесов, осушением болот, а равно покупкой у помещиков. Нижних чинов и унтер-офицеров, выслуживших срок службы или уволенных по болезни, наделять от казны землей, инвентарем, мебелью. Учредить запасные магазины, дабы желающие могли получать зерно на посевы и продовольствие с последующим погашением из нового урожая. Батальонные, ротные, эскадронные командиры не имеют никакого права касаться имущества военных поселян, помимо их желания и согласия. Все хозяйственные распоряжения предпринимать так, чтобы поселянин знал и понимал, что таковое распоряжение послужит к настоящему или будущему улучшению его хозяйства. Полковник Шванк, сладко изнемогая, опустился в кресло и вытянул короткие толстые ноги. Словно бы на последнем всплеске энтузиазма он вспомнил то, с чего начал — аракчеевский тракт. «Ваше воображение, господа, — сказал он, — несомненно рисовало сагбенных рабов, этакую тьму египетскую. Положим бы и так. Петербургская топь скольких проглотила? И ничего, скрасуйся, град Петров. Граф же Алексей Андреевич предложил поселянам взять общий подряд, поставлять камень, дресву, сооружать канавы, мосты. Ну, все, что требуется». Поселяне к сему непривычные колебались, наконец подрядились, и получили, господа, от казны ни много ни мало, несколько сот тысяч рублей. Полковник Шванк удовлетворенно умолк. На лице его было написано Дикси.